Глава 16. Они убрали Тейта, как только я выпила из него около литра, но вернули его после того, как Мэддиган почти истощил меня на первых этапах теста. Судя по мыслям доктора «Очевидность», они были очень рады предварительным результатам, поскольку в моей крови, кажется, была ДНК Гуля. Меня это удивило. Когда я была полукровкой, каждый знал, что меня могли обратить в упыря, и таким образом я бы унаследовала способности обоих видов. Вот почему два вида почти устроили войну из-за меня. Даже в качестве полноценного вампира мое сердце билось, когда я была в экстремальных ситуациях. И моя диета была необычной. Два факта, которые мы держали в секрете, чтобы гули больше не воспринимали меня как угрозу для обоих видов. Если эти тесты были правильными, я все еще была ею. Кстати, о войне. Где Денис? Прошел почти день с тех пор, как она пронеслась под дверью. Ей нужно поторопить свою пушистую задницу до того, как Мэддиган начнет передавать результаты исследования моей крови другим заинтересованным сторонам. Чего она ждала? Другая, худшая мысль пробралась в мою голову. Возможно, она ничего не ждала. Может, крыса, которую я видела, всего лишь простая крыса, спрятавшаяся в одежде кости, чтобы защититься от шквала автоматных очередей и потом убежать при первой возможности. Не моя замаскированная подруга. Если так, то придется полагаться только на себя. Я была привязана обнаженной к столу, не способная освободиться, не говоря уже об освобождении Тейта, Хуана, Дэйва и Купера, или заставить Мэддигана заплатить за то, что он сделал. Черт, я даже не могла предотвратить то, как доктор Очевидность воткнула очередную иглу в мою еремную вену для забора большого количества крови. Безнадежность. Так можно было описать мое положение. Отчаяние пробралось в мои эмоции, становясь пропастью тьмы. Если бы только это было самое худшее, что могло случиться со мной. Но ведь Костя ушел. Даже если бы здесь магическим образом появилась Денис, и нам бы удалось убить всех, кроме моих друзей, его все еще не было бы. Слезы начали течь из моих глаз. Все, что от него осталось, это тело в морозильнике и совсем немного крови, которую еще не выкачали. Кровь. Через черное болото безнадежности пробрался луч света. В моем организме все еще было немного крови Кости, а это значило, что у меня есть его способности, которые я получала от крови каждого вампира или упыря, у которого пила. Даже с помощью его невероятной силы я не могла сдвинуть эти титановые ремни, держащие меня прикованы к столу. Но это не было его самым удивительным трюком. Было кое-что новенькое. Я ждала, пока доктор Очевидность не закончила с последним забором крови и не исчезла на другом конце комнаты, прежде чем я начала с самого маленького ремешка. Тот, которым была пристегнута моя голова. Я не сдвинула с места ни одной мышцы, пытаясь сдвинуть ремень с места. Но вместо этого я сконцентрировалась на представлении ремня расстегнутым. Ничего. Ладно, у меня не получилось с первой попытки, когда что-то важное было так просто сделать. Я закрыла глаза и опять сконцентрировалась, пытаясь открыть ремень силой мысли. Еще немного, еще чуть-чуть, еще раз. Должно сработать. Все еще ничего. Я отчаянно вздохнула. Эта способность должна быть мне подвластна. Навыки чтения мыслей я получила от Кости, и хоть Кости не полностью освоил, он все еще изучал свой телекинез. Поэтому мы предположили, что у меня его нет. Но все же он должен был быть, несмотря на то, что я не использовала его ранее. Неужели металлический ремень немного завибрировал? Я не могла быть уверенной, но я говорила себе, что да, я сделала это. Тогда я еще больше сконцентрировалась, желая, чтобы те вибрации возрастали до тех пор, пока не оторвали бы его. Но ничего не произошло. Я не почувствовала ни щелчка, ни вибраций, Ничего, кроме холодного металла против моего лба и моей возрастающей злости на то, что Мэддиган, возможно, выиграл, в конце концов. Чёрт, я, наверное, недостойна того, чтобы его убить, но он заслужил поражение. И Кости тоже кое-что заслужил. Он был на этой пристани, потому что пытался защитить меня, так что последнее, чего бы он хотел, это меня, застрявшей на этом столе в качестве последней подопытной крысы Мэддигана. Он хотел бы, чтобы я освободилась и устроила ад всем, кто помог заточить его людей, кто застрелил его и кто затолкал меня в эту запутанную подземную лабораторию, особенно мудаку, который управлял всем этим. Если бы Костя был тут, он бы требовал, чтобы я перестала пытаться избавиться от сковывающих ремней, а заставила их лететь через грёбаную комнату, чтобы ударить доктора очевидность прямо между... Щелчок. С этим единственным славным звуком давление на моём лбу исчезло. Хотя доктор очевидность не услышала его. Когда я повернула беспрепятственно голову в её сторону, она внимательно смотрела в свой компьютер, мысленно решая уравнение на проценты сходства моих геномов с процентами человеческих и обычных вампирских клеток. У неё не было шанса закончить свои заключения. Злость всегда была катализатором моих способностей. Но в моём почти сокрушительном состоянии горя я забыла об этом. Как уместно, что вспоминание о Косте напомнило мне об этом. Теперь всё, что я должна была сделать, это выпустить наружу свой гнев и думать о всём, что произошло. С толчком топлива ярости остальные 6 ремней распахнулись с несколькими щелчками. Это привлекло внимание доктора очевидность, но до того, как её рука успела скользнуть ко рту в неверии, я пересекла комнату и подняла её за лацканы халата. «Нас не представили друг другу должным образом», — сказала я со злым мурлыканьем. «Я — рыжая смерть, а ты — мертвец».